Поль Верлен. Ночное зрелище. С французского. Ночь, дождь, в долине ясный очерк вымет, в дождливом небе старый город зыбит разводы крыш и башенных зубцов, на виселице тени мертвецов, безугомону пляшущих чекону, когда с налету их клюют вороны, меж тем, как волки пятки им грызут. Кой-где терновый куст, и там, и тут, на черном поле, изморось мглистой, колючие отливы астралиста. И шествие. Три узника по ней, под пешей стражей в 200 бердышей, смыкающие еще лишь неизбывней железопик в железной сетке ливня.